Она быстро приподнялась, так как раздался громкий звонок. Яна по звуку догадалась, кто звонит, и, задыхаясь, побежала навстречу почтальону. Но вскоре шаг ее замедлился, лицо потускнело. Что, если опять нет письма? Она уже 4 недели была в городе, и на свое первое письмо, полное горечи и бессмысленных жалоб, еще не получила ответа. Неужели Майнгард так сердится на нее, что она не может быть терпеливее и разумнее? Или ее совсем забыли дома? Нет-нет, приветливый почтальон, улыбаясь, протянул ей объемистое письмо и громко прочел. «Яни Арнфельд!» Вне себя от радости она поблагодарила почтальона, взяла письмо и быстро побежала в свою комнату, так как услышала, что тетя спустилась на лестницу и стала ее звать. Она только что пришла из комнаты Яны. И Яна заметила это. Теперь ей никто не помешает спокойно прочитать весть из дома. «Пусть они сами пьют кофе», — подумала она со злостью. «Я не хочу его. При постоянной брани о моей рассеянности и забывчивости мне все равно ничего не полезет в горло». Она удобно уселась в углу окна и распечатала объемистое письмо. Оно было от матери Майнгард. Сам учитель приписал только приветствие. «Мое дорогое дитятко», — читала Яна, — «твое письмо не принесло нам, к сожалению, ожидаемой радости, а сильно опечалило нас. Ах, моя милая Яночка, что же получится из того, что продолжаешь быть такой упорной? Насильно искореняешь в себе всякие хорошие побуждения и сама себе портишь красивую жизнь. Подумай-ка, как было бы горько твоим добрым родителям, если бы они знали, что их маленькая Яна платит своим родственникам за их добро черной неблагодарностью и приносит самой себе и другим ненужное горе, и все из-за глупого детского упрямства. И они это знают, сердечко мое, поверь мне, они смотрят на тебя с неба и печалятся о своем заблудившемся ребенке. Неужели эта мысль не отзовет тебя от неправильного пути? Ты пишешь, что в городе нет ничего, что тебе могло бы нравиться, что тебе доставило бы удовольствие. Неужели ты потеряла весь смысл маленьких скромных радостей жизни, которые делали тебя такой милой и привлекательной? Разве ты не помнишь, как ты могла ликовать о каждом вновь раскрывшемся цветке, о птичках на ветках, о каждой хорошей выполненной работе? Не ты ли охотно разделяла свой хлеб с подругами? Разве не было для тебя радостью быть услужливой, приятной, доверчивой, ласковой, благодарной за малейшее простое удовольствие, которое тебе предоставляли? Всем этим ты завоевывала все сердца. Смотри, милочка, такие радости ты можешь иметь и в городе. Их можно найти всюду, если искать правильным путем. А помнишь, как ты с большим оживлением и интересом рассказывала детям об Иисусе Их можно найти и в городе, быть им помощницей, маленькой учительницей, быть во всем для них примером, жизнью своей показывать, что Иисус живет в тебе. Хотя у тебя больше нет сада с деревьями, кустами и ягодами, как ты горько жалуешься, но, конечно, тётя разрешит тебе посадить перед окном розу или герань. Тщательно ухаживай за кустиком и делись своей радостью о каждом новом листике и лепестке с родными. И будь внимательна и отзывчива на все их маленькие желания, и ты увидишь, как вас вскоре свяжет нить взаимной любви и доверия. Помни, что око Господа обозревает всю землю. Он видит и твое маленькое сердечко. Он знает, чем оно занято, чем наполнено. И как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты должна сама поступать. Я простая и старая женщина, детятка, и письма мне тяжело писать, но мне, наверное, больше ничего и не надо писать. Моя хорошая маленькая Яночка сама поймет, что я хотела сказать, и будет ежедневно находить скромные радости. Так что, надеюсь, в следующем письме она о них расскажет. Отец Майнгард хотел бы написать тебе, но это невозможно. Он уже длительное время страдает воспалением глаз и ради школы должен беречься, поэтому он сам написал тебе только приветствие. Мы все живы-здоровы, слава Богу! Все хорошо и у всех твоих знакомых в деревне, которые часто спрашивают, почему ты не можешь пожить в Ротенбах весной. У фиалок на могилках твоих родителей уже появляются маленькие зеленые бутончики, и плющ пускает новые побеги. Я посылаю тебе два листка. Пусть они будут серьезным напоминанием обо всем хорошем и добром. Засвидетельствуй наше почтение твоим уважаемым родственникам и напиши ответ как можно скорее. Но на этот раз напиши такое письмо, которое бы нас обрадовало и осчастливило. Твой старый и верный друг Луиза Майнгард. Давно закончила читать письмо, но все еще неподвижно сидела с ним в руке. Ее взгляд был устремлен на некоторые слова, которые были, очевидно, закопаны слезами. Да, она точно знала, мать Майнгард плакала об упрямой Яне, как она плакала однажды о неблагодарной, непослушной Берти, которой она, конечно, писала такие же задушевные письма. Я бессилен, но бессилен. И вот перед ней лежали свежесорванные листики плюща, предостерегающие, как последний зов родителей заблудившегося ребенка. Должна ли она продолжать идти своим пагубным путем, ведущим в погибель? Девочка медленно поднялась, благоговейно поцеловала зеленые листочки плюща и прикрепила их белой шелковой ниткой к первой странице Библии под стихом, который тогда написал ей отец Майнгард. Когда сердце живою таковы, когда гаснет в нем пламя огня, затем она опустилась на колени и в сердечной молитве благодарила Бога и просила прощения за то, что она была такой непокорной, непослушной. Она умоляла Господа, чтобы Он помог ей и в городе прославлять Его имя, чтобы и здесь она могла трудиться для славы Его и рассказывать об Иисусе еще многим грешникам. И порой, если жертва Христова для меня потеряет цену, на Голгофу веди меня снова, когда она встала с колен, сердце ее было переполнено радостью прощения и мира, и она вновь стала такой, какой была в деревне. Она родилась уже для новой жизни во Христе. «Я буду слушаться внутреннего голоса Духа и исполнять только Его волю, и Он поведет меня по правильному пути. Я твердо верю. Слава тебе, Иисус, что ты любишь меня», — сказала она тихо. Дядя и тетя были очень удивлены, когда их названная дочь вдруг предстала перед ними с гладкими, нерастрепанными косами, в опрятном платье и с приветливым лицом. Она вся светилась от радости, переполнявшей ее сердце. «А вот и ты, моя душенька!» — сказала ласково тетя. «Я уже хотела послать тебе обед в твою комнату, так как мы слышали от Иды, что почтальон принес тебе письмо из Ротенбах, которое ты, наверное, хотела прочитать в тишине и спокойствии». Сильно покраснев от стыда, Яна поцеловала руку тети. Такого ласкового обращения она не ожидала от самой себя и смущенно прошептала: «Тетя моя дорогая, прости меня за то, что я была такая небрежная и невнимательная». И рыдая, она упала на шею тети, целовала ее, просила простить ее. «Я буду теперь совсем другая. В моем сердце теперь живет Иисус. Я буду помогать тебе с большим желанием и охотой во всем, о чем ты будешь просить меня. Я буду любить вас от чистого сердца. Иисус поможет мне. Я верю в это». Тетя поспешно подтвердила, что очень нуждается в ее помощи. А дядя ласково погладил ее мягкие волосы. Яна тщательно убрала со стола, приготовила коту тарелку с намоченным в молоке хлебом, а затем последовала за тетей в гостиную, чтобы с ней надеть чехлы на выбитую мебель. Обычно она с неохотой ходила в гостиную, которая открывалась только тогда, когда тетя приглашала своих подруг из города на чашку кофе или когда собирались родственники. Ведь в гостиной ей нельзя было двигаться свободно. Тетя то и дело предупреждала ее: «Не опрокинь легкий столик! Не стяни скатерть, где стоит ценная ваза! Не наступай все время на новый ковер!» и так далее. Но сегодня тете не надо было высказывать эти предостережения. Яна сама с осмотрительностью обращалась с вещами, которые тетя так ценила. Так что в конце концов тетя решила открыть маленький шкафчик, чтобы показать удивленной девочке ее самые любимые памятные вещи. Там были странной формы серебряные щипчики для сахара и сахарница, шкатулка с принадлежностями для шитья, красивый граненый бокал с серебряной богато украшенной крышкой, пестро разрисованные чашки и тарелки, с которыми тетя играла, будучи еще ребенком. И тетя, так же, как и тетя Майнгард, могла хорошо рассказывать. Яна с большим удивлением и интересом слушала ее. И как это она раньше не могла заметить этого? И вечер прошел гораздо приятнее, чем предыдущие вечера в городе. Перед едой Яна прочитала дяде и тете газету, затем поиграла немного с котом, на которого она до сих пор мало обращала внимания. «Дело идет на лад», — сказал довольно дядя, когда они с тетей остались одни. «Вот увидишь, ребенок еще станет нашим лучшим другом. Ей только надо дать время постепенно привыкнуть к нам». «Да, она действительно хорошая девочка, эта маленькая Яночка», — согласилась тетя. «Я буду примечать, что она желает иметь, и принесу ей что-то интересное и красивое из города». «Прекрасно! Будем оба примечать. Мне очень интересно, кому из нас посчастливится первому доставить ей радость». Яна в своей комнате тем временем открыла свою Библию, и взор ее упал на стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». «Да, госпожа Майнгард опять права», — говорила она себе серьезно. «Когда стараешься доставить радость другим, то сам становишься радостнее и довольнее. Завтра я снова хочу попробовать быть приветливой и услужливой. Может быть, тогда я пойму, как мне самой мало надо, чтобы быть счастливой». Следующий день был воскресенье. Ида пошла в соседнее село навестить своих родителей. Тетя управлялась на кухне, дядя собирался в церковь, а Яна, которая должна остаться помочь тете, сидела на подоконнике в своей комнате и ласкала рыжего кота. «Так мы аккуратно кругом убрали и все привели в порядок», — весело сказала она своему немому товарищу. «А теперь немного осмотримся вокруг. Не может быть, чтобы в городе не было ничего прекрасного и хорошего. Как ты думаешь, мой котенок?» Кот заморгал своими сонными глазами и серьезно посмотрел в окно, как будто действительно желая проверить окрестности, нет ли чего интересного. Яна громко рассмеялась. Она была сегодня довольная, потому что дядя и тетя похвалили ее, и внутренний голос говорил ей, что ее дорогие родители и майнгарты могут теперь радоваться о своей любимице, которая твердо старалась идти правильным, верным путем. И как удивительно! Сегодня она здесь в первый раз радовалась теплому воздуху, синему небу, золотым лучам солнца. И вдруг открыла много красивого, чего она раньше не замечала. Вот напротив, на соседнем дворе, растет большая старая суховатая груша. Весной она, вероятно, будет покрыта красивыми белыми цветами, а затем сочными плодами. В ее ветвях птички совьют себе гнездо и будут весело петь, будут жужжать пчелы и жучки и порхать бабочки. Яна высунулась из окна, чтобы лучше все рассмотреть. Взгляд ее упал на беспорядочное нагромождение камней под ее окном. И вдруг она так громко воскликнула от радости, что кот испуганно соскочил на пол. О, то, что она увидела, было для нее действительно воскресной радостью. Тесно прижавшись к стене дома, две миловидные, красновато-белые маргаритки смело подняли свои головки над камнями и кусками угля, как будто они тоже захотели оглядеться в красивом весеннем мире. «Подождите, я сделаю вам большой доступ воздуха!» — радостно крикнула Яна. Она быстро побежала к двери, но на пороге остановилась, вошла опять в комнату, вынула из шкафа свой школьный передник и тщательно подвязалась им. Затем она весело побежала через двор к тому месту, где были маргаритки, и начала их расчищать от камней и угля. Это был утомительный и тяжелый труд, но Яна не чувствовала усталости. Вскоре она обнаружила, что под шатким слоем камней и угля пробиваются слабенькие стебелечки и зеленые листочки фиалки. Вот и самые красивые цветы для ее скромной комнаты. В сарае стояло несколько пустых цветочных горшков. Тетя, вероятно, разрешит их взять. Она хотела сейчас же пойти на кухню и попросить нож, чтобы выкопать цветы. «Яна, что ты там ищешь?» Раздался вдруг возле нее грубый голос. «Ты что, потеряла или разбила что-нибудь?» Это говорил старый Иона, который был твердо убежден, что дети существуют только для того, чтобы натворить какую-нибудь беду. Яна с радостной улыбкой посмотрела на него. Она совсем забыла, что прозвала его несносным ворчуном. «О, посмотрите, какие прекрасные маргаритки!» — сказала она, полная радости. «Как красиво выделяются они своими нежными белыми цветками на свежей зелени!» Старый Иона довольно рассмеялся. «Но обожди маленько!» — сказал он добродушно. «Я сейчас тебе помогу. Если ты такая любительница цветов, то ты вскоре под своим окном получишь целую грядку». И он ушел, шаркая ногами, к деревянному сараю, откуда вернулся со старой корзиной и веником. Яна распростерла над своими найденными цветочками обе руки и радостно, но и со страхом смотрела, как Иона крупными взмахами веника прокладывал узкий проход вдоль стены. «Вот видишь, здесь довольно много травы растет и прочего бурьяна, потому что сюда уже проникло солнце», — объяснил он самодовольно. «А позже я пойду к колодцу, чтобы принести воды для кухни. Так я уж отолью тебе лейку воды для твоих цветов». Яна быстро вскочила. Полная радости, она благодарно схватила грубую руку старика. «О, Иона, это будет великолепный садик! И вы? Нет, я даже не подозревала, что вы можете быть таким хорошим!» Воскликнула она оживленно. Таких слов Иона еще ни от кого не слышал, но ему было очень приятно, и до сих пор ненавистный ему ребенок вдруг преобразился в его глазах. Он, довольно улыбаясь, кивнул несколько раз седой головой. «Ну, Яна, кто знает, может быть, ты когда-нибудь и найдешь, что и у нас может быть очень красиво», — сказал он, медленно поворачиваясь к дому. «Я это уже и сейчас вижу», — искренне заверила его Яна. «Иона, вы позовете меня, когда я нужна буду тете, не правда ли? Мне так хотелось бы побыть здесь еще немного». «Конечно, позову», — засмеялся старик. «Не беспокойся, можешь любоваться еще своими маргаритками». Счастливая, как будто ей действительно открыли дверь в прекрасный сад, я нашла вдоль узенькой полоски, освобожденной от камней. Затем она с трудом перелезла через груду камней, чтобы продолжить свои исследования вокруг соседского забора. И опять новая радость! Там, в углу, между мелкой зарослью кустарника и камней, росло деревце сирени. Если добрый Иона освободит его от колючек и буйно обвивших его вьющихся растений, то под ним будет прекрасное место для игры. И Яна начала строить великолепные планы. Столик и стулья легко могут быть принесены сюда. Возможно, дяде и тете здесь понравится, и они предпочтут пить свой кофе в беседке рядом с сиренью. Как это было бы великолепно! И Яна оглянулась кругом ликующими глазами, приветствуя, помахала рукой появившемуся в соседнем окне бледному маленькому ребенку, и малыш, улыбаясь, кивнул в ответ, как будто радуясь новому знакомству. Но вот за ним у окна появилась бледная, с серьезным выражением лица женщина, которая посмотрела на чужую девочку своими печальными, темными глазами. Она ласково ответила на вежливое приветствие Яны и опустилась затем на стул у окна возле мальчика. Она повязала малышу ослепительно белую салфетку и поставила перед ним дымящуюся чашку. Яна еще видела, как ее маленький сосед своими белыми зубками надкусил булочку. Затем она скромно ушла, чтобы продолжать свои исследования. Старый Иона, между тем, с тонко наструженными щепочками пошел на кухню, чтобы спросить советницу, надо ли еще что-нибудь. Старая дама стояла у печи с красными щеками и блестящими глазами. Ей нравилось самой готовить воскресное жаркое. «Иона, надо к салату почистить картофель!» — громко сказала она, поворачивая дымящую сковороду туда и сюда. «Или, может быть, Яна пожелает это сделать? Не знаете ли, где она сейчас и что делает?» Старик ухмыльнулся. «Она очень довольная сидит у отмостки дома и рассматривает свои маргаритки, как будто это самые красивые розы или лилии. Ну, оставим ее там. Я рада, что ее что-то заняло», — решила советница. «Еще бы! Она все находит здесь прекрасным, потому что в некрасивом углу нашла массу бурьяна», — заверил Иона. В обычное время тетя не разрешила бы своей названной дочери находиться среди пыльного шлака и камней. Но со вчерашнего дня она завоевала все ее сердце, и теперь тетя не хотела помешать ее воскресной радости, хотя подумала, что она может там испачкать обувь и одежду. Иона, который, казалось, прочел все ее мысли, поспешил прибавить. «Чтобы не запачкать платье, она повязала с верхнего передник, а ботинки я сам потом хорошо почищу». Советница улыбнулась. «Хорошо, Иона, тогда мы ее не станем беспокоить», — сказала она, высыпая на стол большой горшок сваренной картошки для охлаждения. А про себя она подумала: «Завтра я куплю на рынке несколько комнатных цветов для Яны. Может быть, это доставит ей удовольствие. Как это я раньше не подумала?» Немного спустя Яна появилась на кухне, очень удивленная, что Иона ее не позвал. «О, тетечка, я так охотно помогала бы тебе!» — воскликнула она. «А вот теперь картофельный салат почти готов. Но можно я нарежу лук и истолку перец?» Тетя, довольная, кивнула головой и стала расспрашивать ее об открытиях этого утра. «Конечно, цветочные горшки ты можешь взять из сарая», — разрешила она. «А завтра мы пойдем к столяру и закажем полочки для цветов. Знаешь, такие изящные, зелененькие, с сеточкой вокруг. Тогда твоя комната станет тебе гораздо милее». Куда исчез страх Яны перед строгой тетей? Вскрикнув от радости, она обхватила обеими руками морщинистую руку тети и поцеловала ее. «О, как это прекрасно! Теперь я могу написать матери Майнгард, что и у меня под окном есть садик!» — вскричала она, улыбаясь. «Ну что же тут случилось?» — спросил дядя, который, только что придя из церкви, услышал веселый разговор в кухне. Он был немного разочарован, потому что ему хотелось первому найти то, что доставило бы Яне наибольшую радость. А теперь, по всей вероятности, жена его опередила. Яна схватила его за руку и повлекла за собой на угол дома. Там он должен был любоваться ее маргаритками и кустом сирени и выслушивать ее планы на лето. Она вдруг стала совсем доверчивая и общительная. Как никогда еще здесь в городе, Яна пришла из школы домой. Так она со вчерашнего дня стала называть дом тети. Она радовалась своим цветам и хотела написать о них вечером в подробном письме матери Майнгард. На крыльце ее встретил Иона. Он так таинственно улыбался, как будто хотел что-то сказать. Но после короткого раздумья молча повернулся и пошел в дом. «Иона, что это такое с вами?» — спросила заинтересованная его поведением Яна. Старик рассмеялся. «Лучше спроси господина советника, а еще лучше посмотри-ка сама из своего окна. Больше я ничего тебе не скажу». Затаив дыхание, Яна побежала в свою комнату. Она даже не заметила, что в прихожей ее ждали дядя и тетя, которые и последовали за нею. Изумленная, она остановилась на пороге. Там, на подоконнике, красовались цветущие фиалки, тюльпан и гиацинт, а между ними выделялись скромные маргаритки, а за занавесками на зеленых шнурках раскачивалась изящная ваза, обвитая вокруг красивым вьющимся растением. «Смотри в другое окно!» — прошептал Иона, который незаметно подошел с Идой и котом. Посмотрев в открытое окно, Яна воскликнула от радости и удивления. Перемена, которая там произошла, была действительно очень поразительна и прекрасна. Исчезло нагромождение камней и шлака. Изящно оформленные клумбы, окруженные узкой чистой дорожкой, посыпанной гравием, предстали ее восхищенному взору. Под кустом сирени стояла изящная низкая садовая мебель, и все это огораживал от двора воздушный проволочный забор. «Это садик Яны», — сказал советник. «И как только станет тепло, мы будем пить кофе в твоей беседке». «И при этом будем любоваться твоими цветочными полочками, которые уже заказаны», — добавила, улыбаясь, тетя. И только теперь Яна нашла сердечные слова благодарности дяде и тете. Она побежала вниз, сопровождаемая всеми домочадцами, чтобы распределить грядки, которые будут засажены только по ее желанию. Все ее любимые цветы, за которыми она так охотно ухаживала в Ротенбах, можно будет посадить и здесь. Малина и смородина будут размещены вдоль забора. Добрый дядя обещал ей устроить даже маленькую грядку с земляникой. Пожилые люди с радостным удивлением смотрели на совершенно изменившуюся девочку, которая так энергично всем распорядилась. Они увидели, что Яна здесь была в своей стихии, и что в своем собственном садике она легко и быстро войдет в их семью, чего им, несмотря на все старание, не удалось до сих пор сделать. «Вот здесь, тетечка!» — вскричала весело Яна. «На этой узенькой грядке вдоль стены дома посеем петрушку и другие суповые приправы, и лук, который дядя охотно ест. Как это будет прекрасно! Не правда ли, Иона?» Она оглянулась и увидела, что Иона шел из сарая, куда он потихоньку удалился с целым ворохом садовых инструментов. Тетя развернула перед девочкой большой пакет. В нем оказались переднички для нее. «Это, Яночка, тебе, чтобы ты не беспокоилась о платье», — сказала она, улыбаясь. Яна с минуту стояла молча, затем сильно прижалась к тете и тихо взяла руку дяди. «Простите, о, простите меня, что я была такая упрямая и неблагодарная!» — сказала она со слезами на глазах. «Я теперь знаю и чувствую, как мало я заслуживаю того, что Бог послал мне такой родной и милый дом! Как долго я не понимала всего! Как сильно я огорчала Господа своим непослушанием! Слава Ему за неисследимые пути!» Тетя крепко обняла ее и от волнения ничего не могла сказать. «Ты наша любимица, которая нам приносит радость!» — воскликнул, целуя ее, дядя Эдуард. А Иона довольно кивнул головой и прошептал Иде: «Да, наша Яна хорошая девочка. Нелегко найти такую в целом мире. И как я раньше этого не замечал?» Мог ли Иона понять радость Яны? Нет, это состояние может понять только тот, кто получил эту радость. А ее дает Иисус Христос. Если мы добровольно откроем двери сердца своего и впустим Иисуса, и сегодня Он стоит перед дверями твоего сердца, дорогой друг, и стучит. Он хочет по своей милости подарить тебе прощение и обновить твое сердце. Грешник, слушай ухом веры, вот звучит тишина. Нас любящий без меры.